Глава 9. Алая полоса света от закатного солнца быстро ползла вверх по отвесной скале. Тропа плавно огибала выступы породы. Двое наездников мерно покачивались на спинах косматых яков в такт шагам этих неспешных, но невероятно выносливых на данных высотах животных. С небольшого расстояния мало кто из тибетцев смог бы распознать в них японцев. Молодые люди были одеты в меховые одежды и даже зачумазили себе лица пастой из гримерного набора, привезенного с собой. Да и ехали они не по самой популярной у местных тропе. Она была указана на карте, полученной у начальства в Кэмпэйтай, и явно с переданных резидентами данных. Также на руку паладинам играла близость старинного праздника, на который все желающие паломники наверняка прибыли заблаговременно. Он вообще должен был наступить уже завтра утром. Нобу Мацумото выругался, ерзая в седле. «Нобу-сан, возьми себя в руки!» Девушка окликнула своего спутника. «Мы почти прибыли. За последние трое суток ты должен был вжиться в образ местного варвара». «Я стараюсь, Морико, но вонь этого зверя и щекотание этих шкур меня доконали». «Шкуры как шкуры. Мне в них даже уютно и тепло. Ветра в горах очень холодные, а зверушки добрые и не капризные». Морико ласково взъерошила пальцами косматый загривок своего яка. А Нобу хотел ответить ей что-то колкое, но решил выглядеть мудрее. Вся ночь впереди. Успеть поругаться можно еще несколько раз. В общем, только ближе к первым лучам рассвета они достигли последнего перевала, отделяющего их от Лхасы. И когда перевалили его, даже Нобу вмиг собрался. Им открылся вид на величественную громаду древнего и колоссального сооружения. «Патала!» – воскликнул он. «Хвала богам! Мы у цели!» Морико задумчиво впилась взглядом в необычный город и дворец правителей Тибета. Архитектура показалась ей ни на что не похожей. Когда они подъехали еще ближе, то не только увидели, но и услышали признаки готовящегося начаться многолюдного торжества. Девушка сурово констатировала. «Да, Нобу-сан, цель близка, но мы еще должны ее поразить». Тут им обоим вспомнилось окончание аудиенции со старшими в Токио. Особенно момент, когда Мунин извлек из складок своего кимоно небольшую фотокарточку и положил ее на столик так, чтобы младшие могли хорошенько рассмотреть портрет молодого европейца. И сказал: «По завершении операции вы должны встретиться с этим человеком и доложить ему о результатах. Это очень важно. Он уже осведомлен о вашей миссии и будет ждать вас в Лхасе в ночь праздника дня рождения Будды Шакьямуни». Морико недовольно наморщила лоб. «Эти европейцы все на одно лицо. И почему я не могу увидеть его дух? Кто это? И как он узнает нас?» «Можешь не волноваться на этот счет», – ехидно улыбнулся Хугин. «Он учует ваше присутствие гораздо раньше, чем ты его увидишь. А когда увидишь, то узнаешь его даже из тысячи, никаких для твоего глаза европейцев». Сейчас же, находясь в паре километров от Лхасы, Нобу и Морико переглянулись и улыбнулись, прочитав мысли друг друга. Было ясно, что теперь они будут даже непроизвольно искать глазами того человека с фотокарточки повсюду. Хоть старые вороны и не сказали, кто он, но молодые паладины уже догадывались. Вариантов-то было меньше, чем пальцев одной руки. Спустя еще час они подъехали к месту встречи со связным японской резидентуры. Утро уже раскрашивало горы, а на стенах и улочках древнего города заплясали змейки праздничных процессий. Через какое-то время к назначенному месту встречи пришел одинокий тибетец, одетый не так уж неряшливо. Он поприветствовал их жестикуляцией, потом повел за собой. Путь ожидался не близкий, но если говорить кратко, то выглядел так. Первым пунктом были хозяйственные постройки на окраине Лхасы. Там слуга помог определить яков в стойло. Затем они шли через город, уклоняясь от толп зрителей праздника. Наконец, прошли меж невысоких построек передней части дворцового комплекса, где уже вовсю шло веселье, и дальше по длинным пролетам широкой каменной лестницы. В какой-то момент проводник поманил паладинов за собой, в одну из не очень приметных боковых дверей, ведущих в основную часть дворца. Поблуждав еще немного по нешироким коридорам, предназначенным для слуг, все трое оказались у нужной двери. На весь путь они потратили более 3 часов. Близился полдень. «Подождите здесь!» Слуга наконец продемонстрировал, что он не немой. «Я сообщу господину Тинджолу, что к нему прибыли его племянники из Ганьсу», сказал и проскользнул за узорчатое тяжелое одеяло, закрывавшее дверной проем. Через минуту он вернулся, сказав, что господин давно их дожидается, и с поклоном удалился. Покои господина Тинджола, в которых они оказались, были достаточно богато украшены и обставлены. Стены, расписанные традиционными танками, изображающими жития Будд, резная мебель из ценной древесины, позолоченные светильники и прочая утварь, прекрасный узорчатый ковер во всю комнату. Все это свидетельствовало о высоком статусе человека, снабжавшего Кэмпэйтай информацией, поэтому и плата, получаемая им от японцев, была, по слухам, весьма внушительной. Но Морико и Нобу было известно, что встретиться здесь они должны были с 2 агентами. Сейчас же перед ними стоял лишь 1 человек в богатом праздничном одеянии и явно нервничал, оглядывая молодых японцев. «Я уж было думал, что не дождусь вас, дорогие гости!» С напускным гостеприимством проговорил тибетец, а потом, перейдя на еле слышный шепот, добавил. «За вами не было слежки, точно? И посмотрите, пожалуйста, за дверью, ушел ли слуга? Я его отпустил на сегодня, как и всех прочих, но я уже ни в ком не уверен». Морико, хмурясь, перевела Нобу слова Тинджола, и тот аккуратно выглянул в коридор. Никого, только эхо хлопков праздничных шутих, рвущихся за стенами дворца, да трепет теней от масляных светильников. «Все чисто», – кивнул Нобу своей собеседнице и постарался жестом передать то же самое их встревоженному собеседнику. Тибетец немного расслабился, но перебирал свои длинные четки все равно несколько тревожно. «А что вас так взволновало, господин Тинджол?» Вкрадчиво, почти ласково спросила Морико на местном наречии. «И где второй наш агент? Господин Пхубу пропал!» Смуглое лицо ламы побледнело, и в неверном свете лампад было заметно, как его губы подрагивают. «Исчез 3 дня назад, словно испарился. И 3 дня я живу будто на вулкане, не зная, сбежал он, либо его раскрыли и убили, а может, он просто свалился где-то в ущелье, и его склевали грифы. Я 3-й день не могу ни спать, ни есть, и живу в постоянном страхе, что за мной придут. Вы просто не представляете всю важность информации, о которой идет речь. За ее сохранность совет высших лам пойдет на что угодно, понимаете?» Истерику нужно было остановить. И Нобу, со строгостью, соответствующей его капитанскому званию в Кэмпэйтай, произнес. «Переведи ему, лейтенант Агава, что мы были в дороге несколько дней, очень утомились и голодны. Не мог бы он предложить нам удобно тут расположиться и накормить нас, а уж после этого перейти к делу и посвятить во все ему известные детали приезда германской делегации и планов лам относительно этой встречи». «Да, да, конечно», – неожиданно по-японски ответил резидент. «Простите мою неучтивость. Я немного понимаю ваш язык, и видно намного лучше, когда волнуюсь. Еще раз простите мою неучтивость и слабоволие». Спустя еще час все трое, удобно устроившись на мягких матрасах и успевшие поесть местных блюд, на которые ни один гурман и не взглянул бы, в конце концов перешли к делу. Господин Тинджол рассказал о том, что немцы прибыли 2 дня назад. Они были приняты почетно и гостеприимно. Далай-лама имел беседу с их руководителями, после чего всю делегацию сводили на экскурсию в сакральные пещеры золотых змей. А вчера вечером, опять же только руководителей, пригласили на особую аудиенцию в подземелье Паталы. Скорее всего, они встречались там с высшим советом лам. И что конкретно они делали там, Тинджол, конечно же, не ведал. Рассказ был более подробным, чем я тут передаю, и на него ушло столько времени, что на улице начало смеркаться. Однако праздник был в разгаре, и его шум доносился до этой комнаты. А когда резидент закончил, то нарвался на естественный вопрос японцев. То есть мы опоздали? Нобу выказал разочарование. Нацистам уже могли передать что-то важное. Есть такая вероятность, господин Мацумото. Тибетец снова начал нервничать. Не могу знать. После исчезновения напарника я обязан быть более осторожен. А учитывая мою здесь должность, как старшего ответственного за обучение слуг индийским, я там учился, манерам, которые не так давно приняты нормой для обслуживания залов практик Гелуг, я не имею возможности получать более важную информацию, чем то, что известно почти всем во дворце. Вот господин Пхубу был личным секретарем одного из министров Далай-ламы. Там другое дело. Вы понимаете, как теперь мне страшно? Если Пхубу схвачен и его пытают, например, воины Накчу, которые служат в охране некоторых придворных лам Дзогпа, он меня определенно выдаст. Если пытают правильно, то выдаст. Если изуверски, может не успеть. Нобу пытался успокоить резидента, но, похоже, еще больше его напугал. Тот вскочил, прошоркал по ковру в направлении большого окна и трясущимися руками открыл тяжелую раму. Судорожно, хватая прохладный горный воздух, он пытался взять себя в руки. Морико и Нобу переглянулись. Возможно, это удачный момент, чтобы завершить общение с этим бесполезным трусом. Девушка еще взвешивала за и против, когда Нобу бесшумно и молниеносно, точно истинный тенгу, вспорхнул над полом. Рудольф Шварц, тот самый из предыдущих глав, с товарищами уже пару часов изображали туристическое любопытство, снуя по заполненным торжествующими тибетцами улицам и площадям Лхасы. Они не были начальниками немецкой делегации, скорее ценными сотрудниками, и руководство этим вечером отпустило их погулять на местном празднике. На фоне приземистого населения, больше похожего на толпу беснующихся детей в карнавальных костюмах и подчас просто жутких масках, немногочисленная компания рослых и крепких немцев выглядела инородно. Одетые в гражданское, они вальяжно прогуливались вдоль череды столовых для паломников, из которых доносились запахи специй, жареных лепешек и еще чего-то кислого. Здоровяк Роланд Браун был все время рядом, словно личный телохранитель. А юморист Ганс Майер развлекал компанию скабрезными шуточками про местных «красавиц», напоминающих индейских жен американских поселенцев XIX века. Немцы периодически взрывались хохотом, и громче всех гоготал великан Карл Кёнинг. Но все оглядывались по сторонам, не желая никого обидеть. Хотя местным было не до них. Рудольф посмеивался вместе со всеми, но тут остановился. Он почувствовал присутствие поблизости одной из младших волчиц из империи Ямато. Оставалось найти друг друга в этой пестрой кутерьме. Он махнул Роланду идти дальше со всеми, отделяясь от группы, и пошел в сторону дворца. В одном из переулков, на удивление свободном от празднующих, видимо из-за узости прохода, Рудольф остановился на те пару минут, что было необходимо, рассчитывая поймать нужный момент пространства-времени, требуемый для встречи с японкой из сопротивления. Он ощущал, как она разыскивает его уже совсем рядом, и просто стоял, выпрямившись и держа высоко подбородок. Пусть разглядит его лицо. Мягкая женская рука легла ему на запястье и настойчиво потянула за собой. Невысокая девичья фигура, скрываемая стеганой телогрейкой и увенчанная деревянной маской, изображающей одного из ламаистских защитников веры, игриво увлекла Рудольфа в тихий и укромный уголок. Помедлив немного, женщина приподняла ужасную маску, и красивые миндалевидные глаза со смесью тревоги и восторга уставились на мужчину. «Здравствуй, Сарутахико-сама. Я догадывалась, что это ты, но только сейчас убедилась», — плохо скрывая волнение, произнесла Морико Агава на ломаном немецком. «Не думала, что в этой жизни встречусь с тобой, но вот как все обернулось». «Здравствуй, сестренка», — искренне улыбнулся Герри, глядя, как сквозь черты лица девушки проступает расплывающаяся в радостном оскале волчья мордочка. «Я тоже рад тебе. Но у нас мало времени. Давай к делу. Где твой напарник?» И справились ли вы со своей ролью в этой миссии?» Морико собралась и, тщательно подбирая слова чужого языка, стала отчитываться. «Мой капитан уже ждет меня рядом с яками. Мы готовы покинуть Лхасу. Один из двух резидентов, как оказалось, пропал без вести еще до нашего прибытия. Мы не выяснили, что с ним случилось, но, видимо, он уже не среди живых». «А что со вторым?» – вопросительно прищурился Рудольф. «Тоже пропал. Совсем. Но только после того, как мы узнали от него, что, собственно, ничего он толком не знает». «Пропал? Тенгу его унес, что ли?» Рудольф, заметив озорные искорки в глазах девушки, догадался, что услышал шутку в стиле кампаитай. «Его Тенгу скорее пнул, а унесся он уже сам. В шуме людского гомона внизу никто не услышал, как он выпал из окна одной из угловых башен Паталы, и вряд ли увидел». «Служба в кампаитай сделала тебя злой», – огорченно вздохнул Рудольф. «А могло быть иначе, Герри? Мунин внедрил туда многих из нас. Если бы там не было наших, это обернулось бы человечеству еще большими жертвами. Мы хоть кого-то сумели спасти. И, надеюсь, еще сумеем. Страшные времена». «Да, сестра. Планета на пороге самого сильного пожара с начала пятой эпохи. Я понимаю. Но каждый из вас должен держаться. Не сдавайтесь. Ведь нам больше не на кого надеяться. Старых остается всего шестеро на всю планету. Младшие должны не дать нам проиграть. Еще не видно конца борьбе. И еще немало битв впереди». «Я боюсь, что могу не справиться. Ты же знаешь, что я часть весьма взбалмошного духа. Меня не хватит надолго. Потому я решила вернуться в Японию. Лучше, если это мое воплощение кончится раньше, чем начнется большая война». «Ты серьезно? Ты вернешься к начальству и сделаешь сеппуку за провал задания?» «Нет, я сначала уговорю своего капитана остаться в Китае. Потом направлюсь в японский штаб и попрошу собрание высшего командования Кампаитай, чтобы доложить о тибетской миссии. Скажу, что отчет содержит много сведений об угрозах имперским планам. Эти драконьи пасынки в человеческих телах заслуживают гореть в аду, и я уложу их столько, сколько успею». «Ты же не хочешь сказать, что пойдешь туда одна?» «Чтобы звать подмогу, я должна пообещать им что-то большее, чем место в моей памяти». «А ты уверена, что дойдешь?» «Нет, но зато я уверена, что меня никто не остановит». «Я не останавливаю тебя, но я не считаю это достойным делом. Ты сам сделал практически то же самое в прошлом воплощении». «То был вампир в закрытом чикагском клубе с многочисленной вооруженной охраной. А у тебя там просто горгулянские садисты». «Но там ты был обычным прохожим с коробкой бейсбольных мячей, склеенной на нескольких осиновых колышках». «Мне была пора перезагружаться. Иначе я не был бы здесь и сейчас. У тебя же еще впереди как минимум 10 лет жизни». «Ладно, это уже не важно, если ты твердо решила». Рудольф хищно и одновременно со всей отеческой нежностью смотрел на Морико. Спустя несколько секунд он добавил: «Не чтобы тебя заставить передумать, а скорее обменяться информацией. Мы сами находимся в центре нацистской машины, готовой развязать новую мировую войну. И мы там для того, чтобы успеть ей закончиться раньше, чем вся поверхность планеты превратится в пепел. Те древние архивы, что получит завтра наше руководство, будут отданы на расшифровку, в том числе и нашему отделу. И мы приложим все усилия, чтобы самое опасное для человечества нацистские ученые не смогли реализовать. По крайней мере, до дня неминуемого поражения Третьего Рейха. Что касается Японии, страну ждет много страшного, но позже, и если мы не сумеем помешать американцам. Вот такая истинная цель твоей и моей миссии здесь». Они постояли еще пару мгновений, глядя друг на друга, затем горячо обнялись, а потом каждый поспешил в свою сторону, чтобы встретиться в следующий раз лишь спустя две жизни одной и другого, в 2017-м.